— ответила молодая женщина, закрыв свою книгу и швырнув ее в кресло. — Но я ничего не стану делать. Хоть отнимись у вас язык от ругани. Ничего, кроме того, что мне самой угодно. Хитклифф поднял руку, и говорившая отскочила на безопасное расстояние, очевидно, зная тяжесть этой руки. Не желая вмешиваться в чужую драку, я рассеянно подошел, как будто тоже хочу погреться у очага, и ведать не ведаю о прерванном споре. Оба, приличия ради, приостановили дальнейшие враждебные действия. Хитклифф, чтобы не поддаться соблазну, засунул кулаки в карманы. Миссис Хитклифф поджала губы и отошла к креслу в дальнем углу, где, верное слову, изображала собой неподвижную статую до конца моего пребывания под этой крышей. Оно продлилось недолго. Я отклонил приглашение к завтраку и, едва забрезжил рассвет, воспользовался возможностью выйти на воздух, ясный теперь, тихий и холодный, как неосязаемый лед. Не успел я дойти до конца сада, как хозяин окликнул меня и предложил проводить через торфяное болото. Хорошо, что он на это вызвался, потому что все взгорье представляло собой взбаламученный белый океан. Бугры и впадины отнюдь не соответствовали подъемам и снижениям почвы. Во всяком случае, многие ямы были засыпаны до краев, а целые кряжи холмов, кучи отработанной породы у каменоломен, были стерты с карты, начертаны в памяти моей вчерашней прогулкой. Я тогда приметил по одну сторону дороги на расстоянии 6-7 ярдов друг от друга линию каменных столбиков, тянувшуюся через все поле. Они были поставлены и сверху выбелены известью, чтобы служить путеводными вехами в темноте. Или когда снегопад, как сегодня, сравнивает под одно твердую тропу и глубокую трясину по обе ее стороны. Но если не считать грязных пятнышек, проступавших там и сям, всякий след существования этих вех исчез. И мой спутник счел нужным не раз предостеречь меня, чтобы я держался правее или левее, когда я воображал, будто следую точно извивам дороги. Мы почти не разговаривали. И у входа в парк он остановился, сказав, что дальше я уже не собьюсь с пути. Мы торопливо раскланялись на прощание, и я пустился вперед, положившись на свое чутье, потому что в домике привратника все еще никого не поселили. От ворот парка до дома, мызы, как его называют, 2 мили пути, но я, кажется, умудрился превратить их в 4. Я то терял дорогу, торкаясь между деревьями, то проваливался по горло в снег, удовольствие, которое может оценить только тот, кто сам его испытал. Так или иначе, когда я после всех своих блужданий вошел в дом, часы пробили 12. Получилось ровно час на каждую милю обычного пути от грозового перевала. Домоправительница и ее приспешники бросились меня приветствовать, бурно возглашая, что уже не чаяли увидать меня вновь. Они-де думали, что я погиб накануне вечером, и прикидывали, как вести розыски моих останков. Я попросил их всех успокоиться, раз они видят, что я благополучно вернулся, и, продрогший так, что стыла в жилах кровь, потащился наверх. Там, переодевшись в сухое платье и прошагав с полчаса или больше взад и вперед по комнате, чтобы восстановить живое тепло, я дал отвести себя в кабинет. Я был слаб, как котенок. Так слаб, что, кажется, не мог уже радоваться веселому огню и дымящиеся чашки кофе, который служанка сварила мне для подкрепления сил. Глава 4. Все мы сущие флюгеры. Я, решивший держаться независимо от общества, благодаривший свою звезду, что она привела меня наконец в такое место, где общение с людьми было почти невозможно, я, слабый человек, продержался до сумерек, стараясь побороть упадок духа и тоску одиночества, но в конце концов был принужден сдаться. Под тем предлогом, что хочу поговорить о разных мероприятиях по дому, я попросил миссис Дин, когда она принесла мне ужин, посидеть со мной, пока я с ним расправлюсь. При этом я от души надеялся, что она окажется обыкновенной сплетницей и либо развеселит меня, либо усыпит болтовней. «Вы прожили здесь довольно долгое время», — начал я.